Пушкин и сады лицея. Лицейская лирика Пушкина своими темами и мотивами тесно связана с царско-сельскими садами. Эта связь осуществлялась двоякими путями. Во-первых, и царско-сельские сады, и лирика Пушкина в значительной мере зависели от общих им обоим поэтических настроений эпохи. А во-вторых, само пребывание Пушкина в садах лицея несомненно воздействовало на его лицейскую лирику. Точно разграничить одно и другое невозможно, да и вряд ли существует такая необходимость. То и другое сказывалось в лицейской лирике Пушкина одновременно и неразрывно. Прежде всего определим, что следует понимать под выражением «сады лицея», о которых говорит Пушкин в 8 главе Евгения Онегина. «В те дни, когда в садах лицея я безмятежно расцветал, читал охотно Апулея, а Цицерона не читал». Обычно понимание слов «сады лицея» не ведет современного читателя Евгения Онегина дальше поверхностного значения «сады, примыкающие к лицею» или «сады, принадлежащие лицею». Никто из комментаторов Евгения Онегина не шел дальше этого обычного понимания, даже Владимир Набоков. При этом ясно, что сады лицея, одновременно и метонимия, употребленные вместо лицея как учебного заведения в целом. Последняя метонимичность не может вызывать сомнений, но в первое значение в понятие «сады лицея» должны быть внесены некоторые коррективы. В понятии «сады лицея» есть оттенки, которые не следует упускать из вида. Сады, как мы уже писали выше, были непременной принадлежностью лицеев и академий, начиная со времен Платона и Аристотеля, продолжаясь и в эпоху Ренессанса. Традиция соединять учебные и ученые учреждения с садами в Англии восходит не только к античности и Ренессансу, но и к средним векам. Вспомним знаменитые Бекс в колледжах Оксфорда и Кембриджа, восходящие к садам средневековых монастырей. Понимание садов лицея как садов, традиционно связанных с учебными заведениями, садов Аристотеля и Платона, было живо и в представлении царско-сельских лицеистов. Иван Иванович Пущин писал, вспоминая, как его отдавал в лицей его дед. «Старик, слишком 80-летний, хотел непременно сам представить своих внучат, записанных по его просьбе в число кандидатов лицея, нового заведения, которое самым своим названием поражало публику в России. Не всегда тогда имели понятие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно беседовали со своими учениками». Следует обратить внимание на то, что Пушкин говорит о садах лицея во множественном числе. Очевидно, что Пушкин не ограничивал территорию садов лицея каким-либо одним садом, а имел в виду все дворцовые сады царского села, которые были в ближайшем окружении: лицейский садик, старый или голландский сад, пейзажный Екатерининский парк и Александровский. В отдалении к ним примыкал и Павловский парк, поскольку Пушкин бывал и в нем, и, по крайней мере, одно из его лицейских стихотворений было непосредственно связано с Павловским, принцу Оранскому. Царскосельские сады были по преимуществу садами голландского барокко и поздней разновидности барокко-рококо. На барочном характере садов царского села следует остановиться особо, так как с этим связано особое понимание Пушкиным и его друзьями-лицеистами всего их эмоционального и семантического строя, широко отразившегося в поэзии Пушкина-лицеиста. С голландским строем садов связана и легенда о начале царскосельских садов, рассказанная Павлом Свиньиным в его «Достопамятностях Санкт-Петербурга». Петр I, заезжая иногда сюда прохлаждаться молоком к старой голландке Сарре, пленился местом сим. Здесь же он собственноручно насадил платановые и дубовые аллеи. Достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестности Павла Свиньина. Тетрадь 2. Санкт-Петербург, 1817 год. Страница 142. Одна из дубовых аллей до сих пор шла по краю старого или голландского сада к церковной части Екатерининского дворца. Голландка Сара — личность явно мифическая, созданная воображением местного населения, объяснявшего таким способом название старого сада Голландка и название Сарского села одновременно. Но мифология эта, в общем, закрепляет представление о голландском характере царскосельского старого сада. Начавшееся здесь при Петре строительство дворца и сада для Екатерины I было также выдержано в голландском вкусе и подчеркивало назначение этого места – служить прежде всего отдохновению и развлечению от тягот государевой службы. Этот голландский характер, старый или голландский сад, сохранял все время его существования до самой его вырубки. Не нарушила его и перестройка сада при Растрелли, ибо стиль рококо – был по своему интимному и развлекательному назначению очень близок к голландскому барокко и не требовал значительных перепланировок. Советская исследовательница регулярных садов и парков Дубяга справедливо пишет: «Вся планировка дорожек, выполненная по проекту Розена за время с 1716 по 1726 годы, существует в основных чертах и поныне, если не считать незначительных переделок, произведенных в конце XVIII века. Однако, учитывая полное изменение облика растительности, этот сад, часть нынешнего Екатерининского парка, в теперешнем виде мало напоминает замысел Розена. Несмотря на это, в планировке старого сада все же чувствуется первоначальная строгость и простота, присущая регулярным садам начала XVIII века». Дубяга, «Русские регулярные сады и парки», Ленинград, 1963 год, страница 220. Сад был полон плодовыми деревьями, и это также соответствовало духу простых удовольствий его владельцев и посетителей. Так называемая регулярная часть Екатерининского дворца до самого последнего времени носила официальное название старого или голландского сада. Она состояла из ряда террас, асимметричных по своему устройству. Каждая из террас располагалась по обе стороны узкой генеральской аллеи, служившей не для раскрытия вида на дворец, а только для сообщения между зелеными кабинетами. Асимметричность была подчеркнута двумя различного типа прудами по обе стороны аллеи. Интимность голландского сада определялась также наличием в нем эрмитажа, и воздвигнутыми позднее верхней и нижней ванной, красной кухней, строениями отнюдь неофициального характера. Дворец был заслонен шеренгой лип, отчетливо показанных на плане 1816 года. Стремление закрыть дворец было также характерно именно для голландских садов, чтобы создавать в саду уединенность. Интимность рококо не противоречила интимности голландского барокко. Поэтому, когда началась перестройка Екатерининского дворца Растрелли и соответствующей этой перестройке переустройства сада в стиле рококо, изменений было сравнительно немного. Дух сада был сохранен. Непосредственных документов о том, что Растрелли переустраивал сад, нет, однако устные предания об этом существовали. Свиньин пишет: Елизавета выстроила великолепный дворец сей и разбила по чертежу графа Растрелли обширный регулярный сад со многими зданиями, как то ермитажем, баней, утренней беседкою, имеется в виду грот, и прочим. Достопримечательности Санкт-Петербурга и его окрестностей Павла Свинина, тетрадь 2, страница 142-144. Дубяга пишет: «Строительство в царском селе возглавлял в 50-х годах Растрелли, и было бы естественно предполагать, что сад спроектирован им. Однако в своем списке работ, выполненных в России, Растрелли обстоятельно перечисляет все, что он сделал в царском селе. Из парковых работ он упоминает только об ограде зверинца, о гроте с террасой на озеро, о павильонах Эрмитажа и Монбижу, а также о катальной горке, стоявшей над озером». Дубяга, «Русские регулярные сады и парки», страница 221-222. Объяснение тому, почему Растрелли не упоминает в списке своих работ переустройство старого сада, может быть двояким. Либо это переустройство производилось другими, либо оно было просто незначительным и не стоило упоминаний. Отмечу, что известная гравюра Зубова, изображающая Екатерининский сад Растрелли, как и многие другие гравюры Зубова, мало достоверна. Зубову надо было показать дворец, и поэтому сад он представил с низкой стрижкой, убрав из изображения петровские ряды дубов на первом плане и перпендикулярно им аллею петровских лиственниц. При Елизавете не исчезло стремление украшать сад различными постройками интимного назначения, вроде бани, гротов, эрмитажа, крытых аллей, где можно было уединиться, различного рода беседок и тому подобного. Типичной для растрелиевского периода осталось и стремление отдавать дань не только флоре с ее цветами, но и помоне с ее плодовыми растениями. О старом саде сообщает Яковкин, имея в виду 1721 год. В каждой куртине насажены были яблони и вишни, с коих плоды во время присутствия двора в Москве отдаваемы были в откуп, а с некоторых и тогда сохраняемы были впрок различным образом. Видите ли, что в некоторых аллеях деревья против прямой линии посажены выгнутыми впадинами. По каждой аллее в них были беседки с лавками, из брусков, к коим деревья привязывались. Таких беседок в верхнем и нижнем садах по всем аллеям было 48, а здесь, на углу к каналу и набережной, были открытые по сторонам галереи с кровлями на 90 саженей длины и 6 саженей ширины. Яковкин. Описание села Царского, Санкт-Петербург, 1830, страница 81. Согласно описи 1735 года, пишет Бенуа, в саду было 1000 яблонь, да подглоданных зайцами 78, вишен 270, 5 грушевых деревьев и 80 кустов смородины. В саду была дикая роща, а за пределами сада зверинец. При Елизавете здесь же появилась мыльня их высочеств, верхняя, и мыльня кавалерская в нижнем саду. Яковкин. Описание села Царского. Бенуа. Царское село в царствовании императрицы Елизаветы Петровны. Санкт-Петербург. 1910 год. Страница 18. Эти затеи, созданные при Елизавете, сохраняли в старом саду атмосферу интимности и отсутствия парадности. Тому же служил и цветной садик, полагавшийся в садах голландского типа. Эрмитаж и грот, созданные по велениям Елизаветы I, также должны были служить интимности старого сада. Канал, вырытый вокруг Эрмитажа, как такой же в Петергофе, должен был способствовать уединению в Эрмитаже, отделять его от непрошенных посетителей. Эрмитаж в Царском селе стоял, прежде как и полагалось, эрмитажем в садах любого стиля, среди дикой рощи. Яковкин пишет в описании села Царского. «Ну, господа, теперь, осмотрев все любопытное по этой стороне, в прежних верхнем и нижнем садах, пойдем осматривать в называвшейся первоначально дикой рощи истинно царски украшенный эрмитаж». Происхождение этой дикой рощи указано в другой книге Яковкина «В истории села Царского». 1721 года, мая 9 дня, присланные с поручиком Семеновского полка 60 солдат-погонщиков начали между Большим и Малым каналами садить дикую рощу на показываемых от садовников окна местах всякого рода деревьями. Для дикой рощи, нарытая в лесу солдатами 738 березок, приказано было крестьянам привести в сад, считая по 10 дерев. Яковкин. История села Царского. Часть 1. Санкт-Петербург. 1829 год. Страница 141. В 1750 году, февраля 19 дня, по докладу садовника Шредера, в высочайшее присутствие в петербургском новом зимнем доме последовало главноуправляющему царским полковнику Григорьеву повеление, чтобы березы, годные для посажения в новом саду в царском, поискать в лесах дач царскосельских, а плодовитые деревья и кусты вытребовать от канцелярии строений из петербургских садов, а именно яблоневых дерев 400, вишенных 200, сливных 100, молодых вишень на шпалерник 1000, диких ореховых кустов 1000, розановых кустов также на шпалерник 500, малины 500 кустов, смородины 500, крыжовнику 300, барбарису 300, сирени 200, берез 1500 и другое. Яковкин. История села Царского. Часть вторая. Санкт-Петербург. 1829 год. Страница 141. Напомним, что посадки эти выполнялись в период еще так называемого регулярного садоводства и не считались противоречащими садовой красоте. Они делались в основном на краю сада, где и надлежало быть диким рощам и эрмитажем. Забавность была также в духе рококо, как и в духе голландского барокко. На прудах Царского, как и в свое время на прудах Московского Кремля, полагалось иметь потешный флот, уменьшенные копии настоящих больших судов. Яковкин пишет: «Для гуляния по большому пруду содержались всегда разные двухвесельные мелкие суда, а в августе 777 года привезены и спущены на большой пруд, сделанные по высочайшему повелению на партикулярной верфи, два четырехвесельных трешкоута, обошедшиеся построением в 507 рублей 71 копейку, с позолотой резьбы в приличных местах и окрашением один зеленого, а другой красного цвета, краскою, на коих их величество, по благорассуждению, изволили иногда по большому пруду забавляться плаванием. Суда сии в торжественные праздники и до ныне украшаемы бывают множеством разноцветных флагов, всегда для сего сохраняющихся в шлюбочном сарае. А при происходивших в садах села Царского иллюминациях самым прелестным образом освещаемы бывали множеством разноцветных фонарей по всем снастям и бортам, отсветом своим к поверхности водной, производивших вид бесподобный. Летом по 1825 год посреди Большого пруда стояли на якоре 12-пушечная яхта и большой бот, а у пристани Большого каскада всегда стоит готовых в значительном числе двухвесельных малых яликов для желающих кататься по Большому пруду. Яковкин. История села Царского. Часть 3. Санкт-Петербург. 1831 год. Страницы 158-159. Все эти затеи, разумеется, усиливали отнюдь не парадный, а развлекательный и интимный характер царскосельских садов. Для архитектуры барокко, как в свое время и для готики, было типичным располагать строения в тесной городской застройке. Они должны были охватываться глазом не столько в их целом, сколько частями, открывающимися взору из соседних переулков, между крыш, или рассматриваться в удаляющейся кверху перспективе на фоне неба и бегущих облаков. Аналогичную особенность мы видим и в садовой архитектуре барокко и русского рококо. Их отличало стремление скрывать по возможности здание хозяина, располагать его среди деревьев, открывая его зрителю лишь частями и в различных ракурсах. Это стремление в садах голландского барокко рассаживать ряды деревьев близко к стенам дома имело двойное значение. Во-первых, такая изоляция дома позволяла на небольших площадях увеличивать эрмитажность зеленых кабинетов. А во-вторых, соответственно эстетике барокко и не без связи его с так называемым вторым мистицизмом, обеспечивать полускрытость дома, очень важную для создания впечатления необозримости строения. Непонятость до конца, нераскрытость для зрителя всего орнамента, как и запутанность дорожек сада, полутона в окраске цветочных куртин, все это было важным элементом эстетики барокко. Для русского барокко и особенно рококо Растрелли Существенное значение имело древнерусское золочение маковок и различных архитектурных деталей. Золото соответствовало той же эстетике барокко. Оно давало разнообразные эффекты в зависимости от освещения, было различным в различное время дня при различной погоде, утром или в закатных лучах, при густой летней листве и редкой осенней, при весенней окраске листвы и осенней, при снеге или дожде. Золото было различным, мокрое от дождя или тумана, сухое при облачном небе и в ветреный день, когда оно беспрерывно менялось от освещения или когда было ровно и спокойно освещено в пасмурный день. Совершенно особых эффектов достигало золото в сочетании с белым снегом. Видимое через спокойно падающий снег или как бы движущееся в метели. Совершенно неправильно представление о том, что золотом достигался только эффект богатства, пышности и ювелирности дворца. По старым фотографиям и по личным впечатлениям, пишущий эти строки знает, что даже тогда, когда золота на Екатерининском дворце в Царском селе не было, а капители, базы, кариатиды были грубо окрашены в желто-коричневый цвет, созерцание садового фасада дворца через черные полуторастолетние стволы и зелень лип доставляло редкостное эстетическое наслаждение. К сожалению, при реконструкции сада липы, даже находящиеся в хорошем состоянии, были спилены, чтобы без особой нужды раскрыть вид на фасад. Напомню, что противоположный парадный фасад Екатерининского дворца всегда оставался открытым и легко обозримым, следовательно, особой нужды раскрывать вид не было. Обычный упрек архитектуре дворцов Растрелли, в частности архитектуре Екатерининского дворца, заключающийся в том, что фасады его чересчур растянуты и не имеют сильного центра, не учитывают именно этого расчета, вида на дворец через деревья. Что это именно так, показывает тот факт, что парадный фасад Екатерининского дворца, обращенный к Урдонеру, имел и сильный центр, и сокращающий его видимую растянутость охват циркумференцией, низкими служебными постройками, замыкавшими курденер с обеих сторон и как бы ограничивающими видовые точки. Находящиеся в центре кованые ворота с золоченой решеткой открывали из парадной части дворца вид через золото решетки и золотые детали циркумференции на зелень Александровского парка позади. Этот широко открытый парадный фасад был контрастно противопоставлен по своему положению растянутому и однообразному садовому фасаду, видимому через густую зелень парка. О том, как выглядели сады Царского села в середине XVIII века, можно судить по коллекции чертежей, хранящихся в Центральном государственном военно-историческом архиве в Москве, которые показывают последовательное развитие ансамбля во второй половине XVIII века. Говоря о жизни Елизаветы Петровны в Царском селе и подытоживая весь материал, известный о ее многочисленных наездах в Царское, тонкий ценитель елизаветинского рококо Бенуа писал: «Царское село при жизни императрицы Елизаветы почти не переставало быть именно интимной резиденцией, в которой царица отдыхала от утомительной пышности и назойливого многолюдства. В Царском бывал лишь интимный кружок императрицы, так называемая «малая свита». И даже наследник престола, великий князь Петр Федорович, до вступления на престол посетил Царское всего 8 раз. Бенуа. Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Страница 227. Это интимное времяпрепровождение в Царском было, впрочем, и пышным, и вычурным. Императрицу встречали и провожали пушечным салютом из 31 выстрела из батарей, стоявших напротив дворца. Пушечные салюты и иллюминации сопровождали питье здравия за столом, выходы императрицы из церкви и так далее. Устраивались метаморфозные балы, охоты и прочее. Характер пышно-интимного времяпрепровождения малого двора сказался в архитектуре дворца и в характере сада. Интимность была условной и непременно должна была быть одновременно роскошной. Несмотря на то, что дворец был обильно покрыт позолотой, так что при солнце на него было больно смотреть, эта позолота была все же позолотой игрушки. С 1746 до 1760 года на одну наружную позолоту употреблено 33 833 книжки, да на внутреннюю 30 460 книжек, а на обе позолоты 64 293 книжки весом чистого червонного золота 6 пудов 17 фунтов 2 золотника. Смотри описание села Царского, страница 78. Мы с такой подробностью остановились на интимно-развлекательном характере старой голландки, потому что сейчас этот сад исчезает уже на наших глазах, заменяясь слабым и бедным подражанием французскому классицизму. А для понимания лицейской лирики Пушкина особое значение имеют именно сады рококо, как и лирика рококо на французском языке. Смотри об этом Томашевский, Пушкин, том 1, Москва-Ленинград, 1956, страницы 104-109.